Глава 13. Швейцар, а такого и в заведении имелся, удивил меня, узнав с первого взгляда. Видимо, Лёшка с батей сюда не раз захаживали. Может, и с матушкой. Так или иначе, пропустил меня без лишних вопросов. Внутри пока пусто. Рано я, видать, явился. Читаю начертанный на листе бумаги план сегодняшнего собрания. Дело о взыскании дворянским депутатским собранием денег за оставшийся с 1812 года провиант по 4-му Костромскому пехотному полку слуховского мещанина Первовского Федора, бывший ратман, и с мещанина Арестова. Дело о взыскании Костромским дворянским собранием денег за провиант с провиантского чиновника губернского секретаря Воронина. Дело о взыскании Костромским дворянским собранием денег за муку и крупу с провиантского чиновника первого резервного ополчения констапеля Андрея Келенина. Представление в казенную палату отчета об израсходовании денег на отделку каменной гауптвахты в городе Костроме и постройку гостиниц на Нижегородском тракте. Разное. Оно мне надо. Что там с кого взыскивать? Мне вообще фиолетово. Собрался было уходить, но тут вижу, ко мне катится колобок на кривых ножках. Местный распорядитель дядя Мурза, как выдала моя память. Татарин, друживший с моим батей и частенько гостивший у нас в доме. «Давненько, Лёша, тебя тут не было», — искренне радуется он мне. «Поснедать хочешь?» «Да ел недавно, отчего-то улыблюсь я». «Думаю, это память прошлого владельца тела. Любил он дядьку. Меня проводят по всему особняку, довольно ветхому, кстати. Карточные столы, пара диванов, шкафы с медалями и оружием. Медаль за победу при Чесме, за взятие Парижа. Какие-то карты на стенах. В отдельном кабинете служебные документы, родовые книги, печати и штампы. А много у нас в губернии дворян, интересуюсь я». «А вот тут все имеется», — охотно отвечает довольный Мурза. Из шкафа извлекается толстенный талмуд и зачитывается. «В городе Кострома, если брать потомственных дворян, то у мужского полу будет 377 человек, а женского — 390. Личных дворян — 496 и 442 соответственно. Если по уездам, то наш...» Мурза на минуту зарылся в цифрах. «Итого 4 с лишним тысячи дворян у нас?» — удивился я многолюдности местного дворянства. «Это потомственных», — поправил дядька. «И личных, тех, что звание за службу получили, а не по рождению, еще почти 2000. Но беда, многие из них без земли, да и без крепостных, прости господи. У 9 из 10 меньше сотни душ обоего пола набирается. Еще 1000 имеет от 1 до 10. Половина дворян не имеет вообще крестьян. Сами пашут». Он ненадолго замолчал, выжидая, когда вся эта картина у меня в голове уляжется, и продолжил. «Селений у нас больше 10 тысяч, а там 500 000 крестьян и 1030 дворовых. Имений у помещиков 4 тысячи. Из них на оброке 2/3, с каким-то видимым удовольствием сыпал цифрами дядька, будто каждое имение сам лично опекал. Меня аж передернуло от этих цифр. Оказалось, что многие дворяне, как ни крути, почти разорены, а у остальных по чуть-чуть земли, без крепостных да без средств. По сути, лишь единицы действительно что-то значат. Похоже, что мои владения, хотя и скромные по сравнению с богачами, были еще не так плохи. «А те, что совсем без земли», — уточнил я. «Чем занимаются?» «Как чем? В чиновники идут, служат», — ответил Мурза, пожимая плечами. «Или в бедности живут». Постепенно в зале собрания начали появляться люди. Самые разные — старики с седыми висками и морщинами, мужчины в расцвете сил, дамы разной комплекции, но молодых девиц среди них, увы, не видно. Досадно, ведь половой вопрос так и не закрыт. Меня знают далеко не все. Батя погиб давно, когда я маленький был, а вот мама тут бывала со мной на выборах пару раз. Мурза, будучи человеком опытным и умелым, представляет меня тут одному, там другому. В лучшем случае я удостаиваюсь небрежного кивка. Мол, видели такого. А в худшем — меня начинают учить жизни. Покровительственным тоном, естественно, раздается целая вереница советов. Кто-то начинает рассуждать, как управлять крестьянами, кто-то советует, как правильно вести себя в собрании. «Вот ты, Алексей Алексеевич», — вещает один, лысый, с важным видом. «Не забывай, что честь рода на твоих плечах лежит. Надо к собранию относиться серьезно». Другое пожилой, с маленькими усиками, поучает. «Крестьяне твои — это твоя сила. Не дай им сесть тебе на шею, но и не забудь, что без них и ты ничто». Я киваю, иногда вставляю что-нибудь типа «Да, конечно, вы правы», но, честно говоря, слушаю краем уха. Сама по себе местная знать мне пока не особо интересна, но ясно одно — по уму надо лавировать, иначе утянут свои интриги. Скоро должно было начаться обсуждение вопросов собрания, но мало кто, похоже, этим интересовался. Дворяне развлекались кто как мог. Кто выпивал, кто в карты играл, а кто музицировал. Отдельная зала с роялем для этого специально была отведена. Большинство разговоров крутилось вокруг псовой охоты. Я быстро понял, что это тут чуть ли не священный ритуал. Осень на носу, охотничий сезон открывается. А я-то свору свою продал. Сейчас понял, что зря. Теперь без собак, пожалуй, трудновато будет влиться в этот дворянский коллектив. Набрел на комнату с зеркалами. Постоял перед одним, другим, третьим. И чем больше себя разглядывал, тем сильнее росло чувство недовольства. Да, дворянин я по рождению, но выгляжу на фоне этих расфуфыренных городских, как какой-то нищеброд. Одет скромно, рубаха простая, сапоги хоть и не старые, но явно не на парад. Они тут все в бархатах, сукне и атласе щеголяют. Только вышел из комнаты, как тут же поспешил назад. «Вы подлец! Дуэль!» — услышал я чей-то громкий молодой голос в зеркальной комнате. «Миша, Миша, полноте вам! Ну, выпили!» — раздался босок мужчины постарше. Сцена маслом. Передо мной стоит молодой поручик, нетрезво покачиваясь на ногах. Щеки пунцовые, глаза горят. С ним жеманная девица лет 20, вся в кудряшках, с томным взглядом и грудью, которая едва сдерживается лифом платья. И как я ее раньше не заметил? А рядом два мужика постарше. Один из них — басистый миролюбец, который только что пытался успокоить поручика. И как я определил его звание? А вот второй — толстый дядя лет за 30, богато одетый, не чета мне нищеброду. И на дуэль вызвали именно его. «Да что ты лезешь не в свое дело, щенок!» — в оступлении брыжет слюной толстяк. «Право, Михаил. Вы не так Карла Модестовича поняли. То была шутка», — вступилась за дядю и девица, нервно махая веером. «Не так? Да он вам в содержанке идти предложил», — выпалил пьяный паренек и, как мне показалось, не соврал. На мгновение в зеркальной комнате повисла тишина. Девица замерла, ее веер замедлил свое движение, а Карл Модестович, тот самый толстяк, побагровел еще сильнее. Его лицо начало походить на надутый красный шар. Однако какое дело поручику до всего этого? Я, как человек из 21 века, прекрасно понимаю Карла. Пока я размышлял о местных нравах, пьяный Миша вдруг заметил мой откровенный взгляд на кандидатку в содержанки и тут же вскипел. «А ты чего вытаращил свои зеньки?» — рявкнул он на меня, в пьяном угаре переводя свой гнев на новую мишень. «Вот сейчас не понял. Мне его теперь тоже надо на дуэль вызвать. А стрелять я умею? Или тут как мушкетеры на шпагах дуэлируют?» Стою в полном обалдении. Принять вызов или послать поручика куда подальше? Вдруг дошло до меня, что этот молодой франт не просто слегка нетрезв. Он мертвецки пьян. Еле на ногах стоит, шатаясь. «Дуэль!» — продолжает разоряться парень. «Сначала убью тебя», — поручик тычет в толстого, «а потом этого молодого наглеца». Я успеваю сделать шаг назад, кляня свое любопытство, на чем свет стоит, заставившее меня за каким-то чертом вернуться в зеркальную комнату и вляпаться в скандал. Но поздно. Брызги слюны пьяного поручика попали мне на одежду. Мой боксерский рефлекс, не Алексея, а именно мой, сработал молниеносно. Я с силой врезал хаму по морде, отчего тот рухнул на пол, нехорошо стукнувшись головой о деревянные доски. «Эх, Лёшенька, теперь и не замнёшь этого. Не бил бы ты его, тогда вызов был бы недействительным по причине пьянства», — выговаривал мне Мурза, качая головой 5 минут спустя, за которую успели привести в чувство поручика Грачёва. Фамилию я узнал из обрывков разговоров. Тот больше в меня не плевал, а держался руками за челюсть, предусмотрительно отойдя на приличное расстояние. «Похоже, в рыло получать ему не по душе», — мелькнула довольная мысль. «Ну, что там?» — тихо спросил я у Мурзы, который продолжал наблюдать за всем происходящим, поглаживая усы. «Взбаламутил ты водицу, Лёшенька», — озабоченно ответил он. «Теперь точно стреляться придется». «Может, он и не доживет до дуэли», — высказываю тайную надежду я. «Убьет его Карл Модестович, он же раньше вызван». «Карл Модестович, не дурак, откупится. Пришлет секундантов с деньгами, а Грачев принесет ему свои извинения, и будут все довольны». «Этот шельма», — кивнул он в сторону поручика, — «уже не в первый раз так делает. Находит повод для вызова, а потом просит прощения. Я точно знаю, за деньги. Доказать этого, конечно, нельзя. Но с чего ты думаешь, он полез заступаться за вдову Панкратову? Тем и живет, паскудник». «Тут уж ты ему под руку попался». «И что, хорошо стреляет?» — совсем поник духом я. «Редко промахивается. С 15 шагов-то грех промахнуться. Секундант тебе нужен хороший, Лёша. А я не могу, по должности не положено». «Да зачем ему меня убивать-то надо?» — спорю я, хоть и не понимаю до конца всех этих местных обычаев. «Его же потом посадят». «Не посадят». «Штраф могут выписать или, на крайний случай, в Сибирь сослать. Но даже дворянство не лишат», — проясняет Мурза. «А отказаться от дуэли я могу?» — с надеждой смотрю на дядьку. «Как это? Да тебя потом общество не примет. Ни одна девица из благородных за тебя замуж не пойдет. Позор это!» — возмущенно воскликнул Мурза, глядя на меня, как на полного идиота. И добавил, тяжело вздохнул, видимо, смиряясь с неизбежностью. «Ладно, пойду искать тебе секунданта. Только ради бога, Лёшенька, не лезь больше ни в какие ссоры».